Говоря о церкви, о ее создателе, о ее устроителе и кем она стоит, конечно, мы больше должны говорить о Христе. Я напомню, 16 глава Матфея, 18 стих. Христос говорит: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Это наш основной текст. Все остальные тексты, по которым мы сегодня и завтра вот будем проводить беседы и темы, они будут какой-то отдельный аспект освещать. Мне братья предложили поговорить об основании и строении. Уже звучало сегодня это слово из 3 главы 1 послания Коринфянам. 1 Коринфянам, 3 глава, с 9 стиха. «Ибо мы соработники у Бога, а вы – Божия нива, Божие строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый, смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дело обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть». И еще 16 стих. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Я немножко еще вернусь к мысли о церкви, как даже просто название церкви. Вы знаете, что если по-гречески, как вот, поскольку Евангелие на греческом языке написано, она звучит как «экклезия». «Экклезия». В корне этого слова стоит «калео», это «призывать», или призванные мы говорим, а «эк» – приставка, она говорит о том, что откуда-то, извне, извне, снаружи. Поэтому «экклезия» откуда-то вызвать. И это слово, оно встречается еще и в Ветхом Завете. Тогда, когда мудрецы переводили, 70 переводчиков переводили Библию, еще до Рождества Христова она была переведена, Ветхий Завет – так называемая септуагинта, то переводчики нашли нужным более 100 раз употребить именно это слово «церковь», «экклезия», «экклезия». И применялось оно в разных случаях, чтобы выразить какое-то собрание. В основном это, допустим, собрание израильтян для служения Богу или для встречи, какой-то важной, торжественной встречи, особенно вот когда они по пустыне шли, вот, когда Моисей собирал этот народ, вот там как раз употребляется это слово. Иногда этим словом называлось войско, вот когда из народа собирали ополчение, войско, вот тоже называли вот таким словом, вызванные или избранные отдельно, специально из общей массы, из общей среды, вот они составляли такую так называемую церковь, да? Ну, даже это слово почему-то переводчики употребили там, где собрание нечестивых. Иногда даже и такое слово. Вот собрание нечестивых. Вот соберутся когда? Мы понимаем, что это другое значение, не наше новозаветнее значение. Но в целом этим словом церковь называлась общество собранных для какой-то единой цели, для того, чтобы рассуждать или решать какие-то общие вопросы. Вот такое слово. И тогда, когда Христос говорил это Петру: «Ты, Петр, на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Я создам церковь мою». То есть те церкви, или те собрания, те сборища даже, может быть, они тоже, общее название такое носят, экклезия. Но я создам церковь мою теперь. Это будет мое сообщество. Это те, которых я вызвал. те, которых я назвал своим именем, те, среди которых я являюсь главою, как мы уже слышали, те, которые руководствуются моим словом, и те, которых действительно врата ада не одолеют. Итак, мы поговорим об основании церкви. Конечно, это мы будем говорить об основателе. Я создам. Это говорит Христос. Вот начало новозаветней церкви. Образы главы и тела, образы, вот здесь даже в нашем отрывке я упомянул, Божья нива, то есть это вот посаженные злаки, скажем, пшеница, вот она растет. Кстати, этот образ упоминается еще и в других случаях, вот где-то Господь сеет слово, а враг человек сеет плевелы. И оставьте расти то и другое до жатвы. Поэтому некоторые называют церквами то, что совсем не является церковью, потому что это враг сделал, враг посеял. И называют это церковью. Разные названия могут носить эти церкви, но это не церковь Христова. Пусть растет до жатвы, а во время жатвы Господь соберет свою пшеницу в житницу, а вот все остальное, что не Христово, оно не устоит в связке и сожжению. Есть еще другие образы, тоже будет сегодня об этом, сегодня или завтра мы будем говорить об этом, как лоза и ветви, невеста, тоже церковь – это невеста. Но нам сегодня вот интересно, или сейчас вот интересен такой образ – основание. И на этом основании созидаемый дом. «Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Все очень просто здесь написано, братья, мы это хорошо понимаем. Основание нашего строения, основание настоящей церкви – это Христос. Конечно, многие говорят, что мы христиане, и сегодня много есть христианских направлений, христианских течений, три только основных, да, это православные, католики и протестанты. А сколько у них еще делений внутри на основные направления, а потом еще какие-то вот разновидности и различные секты, их действительно очень много. Мы всего не знаем всей этой информации. И люди соблазняются сегодня. Говорят, ну как, почему так много вер? Вот вы говорите, вот они говорят, вот так и так и так. Что отвечать, иногда и не знаешь. Но смотря по тому, как задан вопрос, смотря кто перед тобой, да, так вот и отвечаем, почему такое происходит. Но все-таки мы утверждаем, что церковь все равно у Христа одна, подразумевая Вселенскую Церковь, да, Вселенскую Церковь. Хотя в Священном Писании есть употребление слова «церковь» в двух видах. В узком направлении церковь поместная, так они и называются. Вот там церковь в таком-то городе, церковь в таком-то городе. Или скажи церковь, то есть поместной церкви. И есть в общем употребление этого слова, как церковь вселенская. И в частности, вот это место, 16 глава Матфея, «Я создам церковь мою», не какую-то поместную, Иерусалимскую или Антиохийскую, или там, ну, еще какую-то поместную, а это будет общая церковь спасенных людей, возрожденных, тех, которых Он из мира вызвал, извне и собрал для решения каких-то вопросов. Вот. Тех, которые Ему ведомы, и те, которые Он именно через церковь желает осуществить. Итак, основатель Христос. И Павел говорит здесь, это основание тоже Христос. Он говорит, я создам, он создатель, но он же и основание этой церкви. Как любой дом строится на фундаменте, обычно так бывает, так и мы многие из нас, братья-строители, да, и представляете, что дом без фундамента, ну, так не бывает, или, по крайней мере, не должно так быть. Поэтому основанием тоже стал Христос. И по линейным размерам, и по составу своему, то есть фундамент закладывается такой материал, который не гниет, не крошится, да, не разлагается, еще что-то. Вот, поэтому это самый настоящий камень. Причем он называется здесь драгоценный. Ну, это другое место, мы сейчас посмотрим. Апостол Петр говорит, первое послание Петра. «Приступая к нему», я читаю 2 глава 4 стиха, 1 Петра, 2 глава. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, «Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в него не постыдится». Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень притыкания и камень соблазна, который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Бог их оставил, а нас выбрал или избрал и вот приобщил к этому основанию. Здесь написано «камень краеугольный» – первое значение, второе значение – «избранный», ну и третье определение здесь дается – «драгоценный». Камень краеугольный, избранный, драгоценный. Как вы понимаете, краеугольный? Я всегда в детстве так понимал, ну, деревянный сруб, под один угол поставили хороший какой-нибудь камень такой, красивый, мощный, под другой угол поставили. Под третий, под четвертый, если четыре угла у этого здания. Во, камень краеугольный, то есть он вот, значит, на краю угла стоит или вот как бы угол держит. Может и так. Хотя я понимаю немножко по-другому. Камень краеугольный, то есть это единый камень, как монолит, который стоит под всем домом. Это фундамент, это плита. Как иногда вот и сейчас строят, да, заливают фундамент, не углубляются глубоко, а просто заливают плиту по размеру будущего здания. И это называется краеугольным камнем, то есть он на краю всех углов вот так стоит. Если строить за этим камнем, что получится? Ну, можно выйти где-то за размеры, ну, залили фундамент такой, но а надо бы, потом подумали, надо бы побольше, побольше. Ну что, ну давай построим, как-нибудь будет держаться. Этот выдающийся вот этот вот угол обязательно где-нибудь просядет, отвалится или сгниет, или еще что-нибудь будет с ним. Так никто не делает, так никто не строит, чтобы выходило за рамки. Между прочим, и даже внутри этого фундамента тоже как-то не принято строить. А, в общем-то, полноценный размер должен быть задействован. Некоторые от Христа берут тоже, действительно, только какую-то маленькую узенькую часть. Не весь этот фундамент, не весь монолит, все от Христа, а вот свое какое-то узкое понимание. Он будет держаться на этом, так рождаются секты. И, в общем-то, много таких, которые только основываются на одном или на двух выхваченных из контекста местах Священного Писания, и называет это учением Христовым, и мы строим на этом основании. Ничего подобного. Если на основании, значит, все учение Иисуса Христа, и для нас с вами Священное Писание является полноценным и достаточным основанием. Камень краеугольный. Кстати, здесь написано, что многие строители отвергли этот камень, не захотели на нем строить. Вокруг нас много таких людей, которые строят, можно сказать, судьбу своей жизни, выстраивают, но без Христа и без Бога. На что они и оставлены? Без Бога оставленные люди. Какие мы счастливы, что у нас есть Христос, что Он предложил нам, а вы на мне стройте. И мы решились, и мы встали на этот путь, чтобы строить на Христе. Дальше стоит слово «камень краеугольный», «испытанный». «Испытанный». и дальше драгоценный. Этот камень, избранный. Камень избранный, хотя и испытанный тоже в другом месте написано. Камень избранный, то есть вот другой камень не подойдет для этого строения. Только Христос. К сожалению, вот эту мысль многие не понимают. И строят на каких только там, вот то, что сами себе изберут. Научные какие-то основания для своей так называемой церкви. Есть такие церкви, связанные с наукой. Может быть, какой-то опыт душевный, чувственный там, или еще что-то. Может быть, кому-то что-то во сне приснилось, и он уже вот на этом начинает. Вот такой выбор делает, вот такое откровение. Мне приходилось не раз встречаться, думаю, что многим из вас, встречаться с такими людьми, которые говорят, вот мне приснилось, вот мне пришла там Дева Мария или там еще кто-то пришел, и вот рассказал, что и как нужно делать. И вот на этом основании все, человек начинает выстраивать свою веру. Кому-то ангел приходит, кто-то слышит какой-то колокольчик, если, допустим, ему нужно решение какое-то принимать. Ага, он прислушивается, колокольчик прозвонил, о, значит, Бог благословляет. Все, это вот от Бога будет. Колокольчик молчит, значит, не надо делать то или другое. Это своего рода религия, основанная на, я не знаю на чем, на ощущениях, на чувствах, а может быть, на каком-то водительстве оккультном и прочее. Нам нет времени говорить сегодня о других основаниях, но это единственно избранный Богом. И вот в этом слове «избранный» еще заключается что? Что один раз избрали, и все. Другого выбора не может быть. Изменений быть не может. Положились на это основание. Вот верующий в него не постыдится. Если будешь какие-то другие еще избирать подпорочки. Кстати, даже многие верующие в наших церквах, братья, вот даже среди нас, мало того, что вот мы на Христе построим, давайте мы еще будем какие-нибудь книжки читать. Ну, я не против вообще чтения литературы, но есть много различных еще толкований, исследований, понятий. И иногда вот, знаете, человек гонение пройдет, во грехе устоит, в искушениях каких-то, а вот здесь подхватит какую-нибудь идею чуждую. И вот принесет лжеучение в церковь. Удивляешься, 20 лет за Господом шел и куда-то заблудился в каких-то вот духовных понятиях, от гордости ли, или еще от чего-то. Избранный этот камень, все, другого уже никакого выбора быть не может. Достаточно, все, на этом мы успокоились, остановились. Только Христос, только бы нам Его познавать, чего желал, кстати, апостол Павел. Он об этом только ревновал, познавать Его. Мы еще хорошо не поняли даже, на каком чудесном основании мы с вами созидаемся. Тут еще написано «драгоценный», то есть он дорого стоит. Дорого стоит это основание. И по той дорогой цене, которую Он заплатил за нас. Это дорого и для нас тоже, братья. В смысле, дорого, нам тоже какую-то цену приходится платить. Я помню себя вот от юности, как тяжело было укрепиться и устоять на этом основании. Как будто какой-то ветер сдувает тебя. То в мир, то в грехи какие-то, то еще что-то. Вот переберешься только вот снова вот через молитву или через какую-то хорошую беседу с духовным членом церкви. Снова как бы вот на этом основании себя водрузишь, если можно так сказать, потому что и это без Христа мы не можем. Но вроде бы как вот подтянешься опять. Нет, я все-таки буду Божий, я буду Христов. И тут опять какая-то раскаленная стрела лукавого, или ветер еще каких-то перемен, или чувства, или еще что-то. И опять тебя куда-то понесло. А, видно, это не для меня. Ой, как тяжело. Дорого нужно было платить, чтобы укрепиться, чтобы вот как-то столбики, эти колышки вот здесь вот забить, чтобы тебя не сдуло. Держись только Христа. только Христа. И на нем ты будешь расти, на нем ты будешь строить свой духовный дом. Братья, это мысли, которые, в принципе, они совершенно не новые, и вы это хорошо знаете. И об этом мы проповедуем на наших собраниях. Мы говорим в личных беседах с душами. Только Христа держись. Не увлекайся ничем, не отвлекайся на второстепенное. Он камень единственный, на котором можно строить свою жизнь. Ты никогда об этом не пожалеешь. Он драгоценный, он избранный. Другого выбора никогда не делай. Следующая мысль, о чем мне хотелось бы сказать, то, что на этом камне мы начинаем строить стройку, духовную стройку. Собственно, даже и не мы, это делает Бог. Вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Сегодня звучала эта мысль из послания к Ефесянам, кажется, 2 глава, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе. Оно строится и созидается, как будто даже и без нас, как будто даже без нашего участия. Но все-таки не без участия. Нельзя сказать, а вот Бог хочет, пусть Он это и делает. И как-то беседовал с одной сестрой, которая или в депрессии была, или в духовном расслаблении таком. Давно-давно это уже было, но вот я запомнил. Она говорит, вот если Богу нужно, пусть Он меня возьмет и что хочет со мною делает, а я сама не могу. У меня нету для этого никаких сил. Вот. И поэтому вот, грешить так грешить, там, без Бога так без Бога. Но если Он хочет, пусть Он меня возьмет и вот как-то вот и что-то сделает со мной. Как вам это нравится? Наверное, это не так. Нужно прилагать старания, нужно молиться, пытался убеждать ее. Вот. Она говорит, я поняла, что у меня ничего не получится. Я другой случай могу, другой пример хочу рассказать. Действительно, без Христа ничего не получится. Один раз был такой случай, брат говорит, никак не могу помириться с тещей. Ну вот никак не могу. Ну, она там вредненькая немножко была, неверующая она. Он-то верующий, она неверующая. Но тем не менее, все равно она любит свой дом, любит свою дочку, любит своего зятя. Ну, по-своему любит, хотя, конечно, она и много сеяла там, какого-то недоверия своей дочери в отношении зятя. Пыталась как-то влиять на семью. И вот не взлюбил он как-то ее. Он говорит, я понимаю, я должен ее любить. Я молюсь Богу, прошу, Господи, помоги. А вот не получается, все равно. А она болеет, да не помирает. А знаете, когда человек больной, он еще вреднее становится. Да. И вот говорит, я уже не знаю, что делать. Что, вот как быть? Я понимаю, что это для меня, вот, что Господь надо мной работает. Но почему я не могу ее любить? Может быть, вы испытывали что-то такое, что-либо подобное. И в конце концов, чем дело закончилось? Она умирает. Но где-то за день или за два до ее смерти, он говорит, потом рассказывает, брат Павел, ты знаешь, почувствовал, какая она хорошая душа. Он говорит, я не знал, что она умрет. Причем скоропостижно. Так она уже умирала годами, а тут она вдруг внезапно. В общем-то, он совершенно не... Но вот какой-то момент, вот, не зная, что будет завтра или послезавтра, он вот как-то наполнился таким чувством к ней, добротою, расположением. Говорит, я даже не знаю, я ее готов на руках был носить, целовать ее готов, там все, да все простил, все. Я, говорит, не могу понять, что со мной происходит. И тут раз, вот она и через день или два она умерла. Она, и, конечно, примирились, конечно, вот. Но он спрашивает потом, а почему? Почему такое вот со мной? Вот не мог я ее, допустим, недели раньше полюбить. Почему такое? Я говорю, видимо, так получается. Так получается, что Господь хочет тебе показать, что ты даже любить без него не можешь, без этого основания. Терпеть не можешь без него. каждом из нас есть своеволие, есть гордость, есть много всяких недостатков, и они все равно как-то влияют на нашу душу, на наше поведение, на наше отношение к людям. Что делать? Что делать? Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти, да? И все равно нужна эта борьба, нужна эта молитва, нужно где-то пост, нужно старание, потому что Бог видит, что ты действительно старался. И в конце концов показал, что без меня ты даже любить не умеешь. И дал возможность в последний день, как будто переродился. Что произошло, не знаю, Бог такой подарок дал. Я не думаю, что так надо себя успокаивать. Если надо, Бог пусть мне вот хоть в последний день пошлет примирение. Да нет, старайся сегодня приводить в порядок все свои вопросы, все свои дела. И если есть какие-то недобрые взаимоотношения с близкими или внутри церкви, в этом наша задача. Но в то же время я хочу сказать, что Он вершит все вопросы, Он решает все дела в нашей жизни. Без Него у нас ничего не получится. Я создам церковь мою. Я создам, это будет мое, это не наше. Это не вот братьев церковь, это Ванина церковь, это Володина церковь, или там Юрина, или еще. Нет, это церковь Христова. Церковь Христова. Он ее создал, и он знает и законы, которые там вот в этой церкви, он знает порядок, который там есть, он знает, как все там должно быть. И иногда мы помогаем Господу в этом созидании, иногда мешаем или противимся. И вот задача нас вот в Новом Завете вот созидать эту церковь. Цель. Мы исходим из цели. Для чего он создал ее? Я создам церковь мою. Он здесь, кажется, ничего не сказал. Для чего он ее создал? Братья, вы можете сказать, для чего церковь создана? Я бы хотел, чтобы здесь, вот на нашем братском общении, мы иной раз могли даже, ну, не столько назидания слушать, а немножко побеседовать, даже вот в плане общения. Для чего Бог создал, Христос создал свою церковь? Еще раз. Для проповеди Евангелия одна цель. Еще. Чтобы полнота, наполняющего все во всем, как бы дополнить его до полноты его. То есть как бы без церкви Христос как будто несовершенный, как будто, я подчеркну. Конечно, в нем полнота всего, но эту полноту он еще рассудил дополнить церковью. Ну, мы говорим, иногда тема о невесте проходит вот здесь. Вот. А еще для чего? Чтобы и на небе жить с ним, да, для общения с ним. Ну, а вообще еще в послании Ефесянам мы можем прочитать это слово. Послание Ефесянам. Четвертая глава с 10 стиха. «Низшедший, он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Мы уже слышали немножко об этом. «К совершению святых, на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами». Братья, это тоже цель или нет? Цель созидания церкви. Чтобы нам расти, чтобы нам не оставаться младенцами, чтобы нам приходить в единство веры и познания Сына Божия, в конце концов, для созидания тела Христова. Церковь создана еще для назидания друг друга. Вот в этом смысле я хотел бы, чтобы мы больше или чаще ее рассматривали. Мы иногда говорим, что церковь, она для благовестия, для евангелизации. Безусловно, это так. Но не так часто в Писании есть призыв к евангелизации. Возьмите апостольские послания. Часто ли вы найдете призывы и побуждения к благовестию? Думаю, что не часто. А вот в том, чтобы назидать друг друга, чтобы любить друг друга, чтобы помогать друг другу жить верою, чтобы поддерживать, учить, наставлять. Вот это везде так мы можем найти, отметить это для себя. Вот он создал церковь для того, чтобы эта церковь могла саму себя строить, выстраивать. И как мы прочитали у Петра во второй главе, как живые камни устрояйте из себя дом духовный. Вообще это, ну, можно сказать, выражение, словосочетание «живые камни». Камень может быть живой. Иногда для того, чтобы показать вот мертвость или безжизненность, говорят, как камень. Как камень. Камень, он и есть неорганика, но он не живой камень. А у Бога не так. А у Бога живые камни. Живые в том смысле, что они растут, они меняются. Живой он действительно растет. Живой он может производить еще, ну, себе подобных, так скажем. Это тоже характеристика живого. Действительно, эти камни, хоть они и камни сами по себе, но Бог с ними что-то делает удивительное, чудное. Они чудом оживают. И в этой кладке они выстраиваются, и этот дом начинает расти. Он живой. Вы знаете, в каждой церкви есть какое-то свое лицо. Вот мы представители многих церквей здесь собраны. И я здесь вот в поместной церкви совершаю служение. Наша церковь, у нее меняется лицо. Вот с ростом количественно. Качественно. Приходят в церковь новые души. И иногда вот стоят здесь перед церковью, мы принимаем. И я говорю, братья и сестры, вот с приемом этой семьи, там, или вот этого брата, или этой сестры, лицо церкви немножечко поменяется. Ну, в каком смысле? Что он же с собой что-то принесет? Так же, да? Что-то хорошее. Свои дарования принесет, свои благословения принесет. Но он же принесет с собой еще и свои недостатки. Свои проблемки какие-то, которые, они есть у каждого. Поэтому нам нужно будет, учитывая это, помогать ему в духовном росте и пользоваться этим человеком, этим камнем, да, для созидания. Вот этот камень нужен в кладке вот в этом месте. Ну, допустим, для того, чтобы вести какую-то работу с детками или с молодежью, или заниматься благовестием, или душепопечением, или еще чем-то. Может быть, кто-то будет в этом доме скамейки расставлять, или уборку делать, или еще что-то. Это, ну так скажем, чисто внешняя сторона вопроса, а духовная сторона, он здесь нужен. Он здесь нужен. Вот наша задача – полюбить каждого человека. Эти живые камни Богом оживотворены. Он вдохнул в них дыхание жизни. Сами по себе мы камни, ни к чему не годные. Но вот Господу угодно вот из этих камней созидать по периметру его строительства, его фундамента, этого основания. Поэтому, если он уж попал на нашу территорию, да, где и я тоже созидаюсь, то мне нужно его уважать. Он вместе со мной в этой кладке будет стоять. Хотя мне, может быть, и тяжело его переносить. Другому, может быть, полегче. Он, наверное, там и выстроится, и он там будет дело Божие делать. А я буду с кем-то еще делать. Ну, кто непосредственно соприкасается со мною, вот, в этом строительстве, если мы так вот, ну, языком каменщика или строителя так вот говорить. И тем не менее, я должен быть готов где-то рядышком и с ним постоять. И быть соучастником вместе с ним в его деле. На этом основании все здание, слагаясь стройно, растет возрастом Божьим. И оно возрастает для чего? В святой храм в Господе. Здесь, как мы с вами прочитали, не знаете ли, что вы храм Божий, Дух Божий живет в вас. Вот для чего церковь еще созидается. Это еще одна цель, которую мы не назвали, чтобы здесь пребывал Христос, чтобы ему приятно было среди нас. Тогда, когда мы смотрим на церковь, мы прежде всего видим, что это люди. Так же, да? Это люди. И здесь нам не надо путаться, там православные, они по-своему говорят, церковь – это там вот здание, это храм, это камни, это бревна, там еще что-то, да. Мы понимаем, это души, это люди. И вот они, эти люди, являются самой драгоценностью, самой великой драгоценностью в этом, ну, творении Божьем, в этой жемчужине, о которой мы сегодня говорим. Поэтому для нас, братья, должна быть дорога каждая душа. Уже звучала мысль, вот передо мной брат Иван говорил, что не выгонять, не вытеснять, не как-то там, толку от тебя не будет, да, давай мы его на замечание отлучим. Некоторые уже в сердце отлучили человека и забыли про него. Он в церкви еще не отлученный, а кто-то уже совсем забыл про него. Неправильно это. Бог нас призвал для того, чтобы созидать церковь, для того, чтобы спасать. Поэтому вот то, что мы видим в нашей церкви, 20 человек, или 50, или 120, да, это вот Божье богатство, которое Господь нам дал. Нам рядом с ними жить, расти и созидать. Нам упражняться в любви, нам помогать друг другу, поддерживать, потому что один камень поддерживает другой. Вытащи камень из кладки, другому будет тяжелей. Как хорошо, когда мы это понимаем, и когда мы устойчиво встали и делаем дело Божие, то, для которого вот нас Господь поставил, и которое мы избрали и согласились на это. Братья, но кроме того, что это вот люди, вот это как бы граница этой церкви, это вот это строение на фундаменте. Здесь есть еще одна мысль. Церковь – это и какие-то вот наши структуры, межцерковные или внутрицерковные, межбратские такие, да, связи. Это то, о чем мы уже говорили. Это наше служение. Одно, другое, третье. Мы говорим, вот у нас нет библиотеки, надо сделать библиотеку. Это, вот, это тоже жизнь церкви. Это тоже я создам церковь мою. Это тоже вот этот порядок и устройство в церкви. Нам это надо созидать? Безусловно, надо созидать. Но опять же здесь лицо каждой церкви, оно индивидуально. Может быть, в какой-то церкви и не надо. Нет возможности для того или другого. Мне недавно один брат говорил, я совершаю служение, я вот с хором тружусь. Я говорю, слушай, а сколько у вас там членов церкви-то? Я знаю, что у них маленькая церковь. У нас 10 членов. А какой там хор может быть? Какой там, ну вот, трудится, какой-то хор там есть даже. Может быть, там хор-то и не надо? Ну как, ну во всех церквах есть хор, а у нас что, не будет? У нас тоже должен быть хор. В каждой церкви есть определенные условия и определенные возможности. Это зависит от тех дарований, которые Господь дал. И поэтому Он поможет нам принять правильное решение. В наших условиях вот это важнее. Это важнее. Это мы можем, а это мы не можем. Худо, когда Господь наделил многими дарованиями, а мы говорим, не буду, не могу. Не хочу, пусть другие делают. Здесь уже что-то неправильно в вашей душе. Вот Господь говорит, я создам церковь мою, в том числе и вот внутрицерковные структуры, посредством всяких взаимоскрепляющих связей это здание будет расти. Братья, поэтому я хочу в этой связи сказать вот такую мысль. Каждый из нас должен духовно возрастать. Лично, индивидуально. Если я вчера был такой, сегодня я должен быть лучше. Сегодня я должен быть духовно богаче, инициативней, более подвижным и не бояться вставать под нагрузку. Господь говорит, я создам церковь мою, и Он ее продолжает создавать. Он ее создал когда-то и продолжает ее созидать. У нас и новые поместные церкви рождаются. Это продолжается Его слово. Я создам церковь мою вот здесь, там через 30 километров или через 5 километров. Я создам церковь мою, только кто-то должен это увидеть. Господи, может быть, ты меня побуждаешь к этому? Или вот они пусть думают, вот там у них есть совет, у них есть там вот, они уже седые, они опытные, они рукоположные в конце концов. Нет, это задача каждого из нас размышлять. Господи, а чего ты ожидаешь от меня еще? Еще и еще. И в конце концов, вот последняя, может быть, мысль. Братья, мы должны осознать вот, чего Господь ждет от нашей конкретно церкви. Вот здесь вот, в Москве или там, в Балашихе, в Туле или в Смоленске или еще. Вот какая перспектива у нашей церкви? Он ее создал. Чего он еще хочет? Вот какие главные направления в этой церкви? Чем можно охарактеризовать это? Вот эта церковь благовествующая, эта церковь, ну вот она там стройкой занимается, и все, да? Это, вот эта церковь уделяет достаточно внимания подрастающему поколению, детям, молодежи. Эта церковь, она заботится о миссионерском служении, и вот воспитывают и отделяют. Прекрасная характеристика, у этой церкви есть лицо. А есть церкви безликие, сказать ничего не можешь. Но Господь говорит, я создам церковь мою, а посмотришь, она какая-то такая серенькая, и, ну, какая-то безжизненная, неодухотворенная. Где дух-то этой церкви? Тот, который от основания, везде виден Христос. На любом этапе строительства, в любой точке, там Христос. Христос должен действовать в нас, должен быть виден в нас, в каждом отдельном виде служения. Ведь так же, вы хорошо это понимаете. И поэтому от меня лично зависит, насколько я духовно возрастаю. Вместе со мной будет расти и церковь. Или наоборот не расти. Где-то вот сообщение с Европы, там тоже есть церковь, они по-разному называются. К примеру, в Англии или там во Франции каждый месяц закрывается несколько десятков церквей. Ну, пусть они там католические, англиканские, там, лютеранские и другие. Каждый месяц закрываются. Все, некому Богу молиться. От чего? Церковь перестала быть церковью. А жизнь потеряла. Там уже не Христос. Христос является источником жизни. И поэтому, если у нас это будет, братья, церковь будет растущая. К сожалению, некоторые церкви, вот как было, допустим, 15 человек, 20 лет назад было 15 человек. Один умирает, одного покрестили. Один умирает, одного... Лицо церкви не меняется. Вот примерно так, как есть, так и идет. Братья, вот если есть такая тенденция в наших церквах, нужно менять что-то. От меня что-то зависит. Что-то я должен сделать, чтобы церковь могла сделать какое-то, вот, какое-то движение вверх. Она вроде живая, но эта жизнь такая, знаете, совершенно незаметная. Хотелось бы видеть дела Божьи в жизни церкви. Чтобы строилось это здание, не долгострой был, знаете как, вот начали строить, первый этаж построили и заморозили лет на 20 или там еще на сколько-то. Нормально это? Что же за строитель такой? Что же за архитектор? Или там еще, ну, это же имя Божье будет бесславиться. То есть, а мы вместе с ним можем созидать дело Божье? Он хочет ее созидать, и он нас будет использовать для этого служения. Ну, просит вот ответить на вопрос. Ефесянам 2:20. Уже было, читалось это слово. Основание апостолов и пророков. Что за основание апостолов и что за основание пророков, если основание Христос? Хорошо. Еще раз прочитаю. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Где здесь основание? Христос, краеугольный камень, это очевидно. А на основании апостолов и пророков. Я так вот полагаю. Помните, как Христос говорит, ты, Петр, дам тебе ключи Царства Небесного. Вот ключи, что это за ключи такие? Иногда на некоторых иконах православии или у католиков изображают апостола Петра, ну так, как положено там с этим вот здесь, нимб священный, но его отличают тем, что у него на поясе там куча ключей. Сразу видно, это Петр, вот он ключник такой, да. Это тот, который первый вошел, тот, который первый проповедовал в день Пятидесятницы, тот, который двери распахнул для других верующих. Дам тебе ключи царства. Вот он научил этому первых уверовавших или, ну, вот, как говорят это, те, которые пришли в церковь. И первыми же стали апостолы, пророки, но новозаветние, кстати, здесь. В следующей главе, посмотрите, 3 глава, 5 стих. «Мое разумение тайны Христовой, которое не было возвещено прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолам Его и пророкам, Духом Святым, это апостолы и пророки Нового Завета. Вот эти тайны открывались апостолам и пророкам, поэтому на основании Иисуса Христа первый, так скажем, ярус, да, или как, можно так сказать, вот цокольный этаж, первый этаж, апостолы и пророки, дальше другие, а мы с вами что, без основания, что ли, созидаемся? А мы тоже созидаемся на тех принципах и на тех традициях, как брат говорил, нашего братства, как мы говорим, то, что мы видели у наших отцов, то, что мы пережили в годы гонений. Мы-то мальчишками были тогда, но мы это видели, мы это слышали, когда встречали узников. Это наше богатство. Мы тоже на основании апостолов и пророков и на основании наших братьев, и фамилии их мы можем перечислять. Это тоже наше основание, и это нормальное основание. Но под нами всеми фундамент самый крепкий, драгоценный – это Христос. Здесь нет противоречий, на мой взгляд, поэтому вот мне кажется, что я ответил на вашу записку. Аминь.